Глава 11. Венчура сильно обеспокоил мой рассказ. Сунув указание для принцесс под мышку, он взял меня за руку и повел в обратную от флигеля сторону. За завтраком я улучшил возможность поставить сестру и короля в известность. «А разве мое сообщение не срочное?» Я удивилась, что он сразу не побежал к Патрисии. «В принципе, во дворце уже догадываются, что что-то произойдет в ближайшее время, и готовится отразить атаку». «Откуда?» «Сегодня утром камни нашли под окнами покоев королевы, а все знают, что король большую часть дня проводит с супругой». «Да что же это за камни?» Воскликнул я и больно укусила себя за губу. Я совсем забыла рассказать, что слышала, будучи кошкой. Не знаю, имеет это значение или нет, но когда я ходила в кусты вдоль дороги и обнаружила на поле камни, я услышала нечто странное. В них что-то стучало. Бум-бум-бум. Мощно и сильно. Как ты думаешь, что это? Венчур остановился. Я ничего не слышал. Ну-ка, пойдем со мной. Он взял меня за руку и повел к левому крылу. Как раз там, над зимним садом, находились королевские покои. Я издалека увидел кучу валунов, совсем такую же, как была в поле. Мы остановились возле них. Некоторые камни были большие, а некоторые – размером с кулак. Я прислушалась. Ничего, кроме шума листвы и пересвиста птиц, слышно не было. Никакого бум-бум. Я даже присела и приложила к камню ухо. Шершавой, грязной, неровной формы, словно его выломали из скалы. Он ничем не был примечателен. «Но почему их не уберут отсюда?» — спросила я, поднимаясь. Как выяснилось, нет такой силы, которая смогла бы их поднять, даже самый маленький. Они словно склеены друг с другом. Мы поторопились вернуться на прежнюю аллею, чтобы попасть на званый завтрак. Был полдень, но в замке свои законы. Мы вошли в малую гостиную, которая поразила меня далеко не маленькими размерами. Приглашенные уже собрались. Мы были последними, поэтому на нас обернулись. Венчур подвел меня к королю и королеве, сидящей в кресле на колесиках. Видимо, передвигаться она могла только так. После моего представления как землянки, я поприветствовал их и склонилась в глубоком поклоне. Поднимаясь, заметила, как был напряжен эльф, оказавшийся в двух шагах от нас. Он мне не доверял. Я ему тоже. Когда мы направились к столу, где собирались занять места согласно именам на табличках, мою руку тронула женщина. Светловолосая и сероглазая. С пятнами беременности на лице и с большим животом. Она улыбнулась мне. «Дорогая, разреши познакомить тебя с леди Дарков?» Представил мне супругу маршала Венчур. Он только хотел назвать мое имя, как беременная леди положила ладонь на его предплечье. «Не надо, паромщик, я прекрасно знаю эту леди. Внучку моей дорогой подруги Ольги Креницыной. Как твои дела, Диана?» Я уставилась на бабу Любу, открыв рот. Ведь уже была просвещена, что она далеко не старушка. Все равно поразилась ее цветущему виду. Леди Дарков рассмеялась. «Поверь, это я. Нас специально посадили рядом, чтобы я поделилась своей историей. А ты рассказала, как поживают мои подруги. Вероника все еще за рулем?» О, это было интереснейшее застолье. Королева ревниво поглядывала на нас, но не мешала нам шушукаться. «Они хотели убедиться, что я тебя знаю», — шепнула мне баба Люба. «Я боялась ошибиться, ведь помню у тебя подростком с естественным цветом волос, а теперь ты стала совсем взрослой. Но я узнаю в тебе черты моей подруги, а этого достаточно». Она подняла наполненный водой бокал и посмотрела на королеву. Та ответила точно таким же условным знаком, что опознание произошло. Ее величество немного расслабилось. «Вы только ради этого прибыли во дворец?» – удивилась я. «Гонять беременную женщину на такие расстояния ради опознания самозванки?» «Нет, вовсе не из-за тебя. Я и мои слуги тайно покинули замок сразу, как поняли, что готовится нападение. Я уже была на приличном расстоянии, когда увидела, что он горит. У врага не получилось отвлечь маршала Дарков на мои похороны. Я жена пограничника и многое научилась подмечать. Особенно камни, которые вдруг выстроились вдоль дороги к моему жилищу. «Вот-вот!» — воскликнула я. «Они всюду! Но никто не может понять, что они такое!» «Однозначно это враг, который до того в наших краях не появлялся, как и сирены». Мы очень тепло распрощались с герцогиней Дарков, которая поспешила в отведенные ей покои. Ее ждали сыновья. Я пообещал, что обязательно навещу ее. Гости после завтрака разошлись, но некоторые из них были приглашены в кабинет короля. Мы с Венчуром тоже. Паромщик рассказал о том, как я, кошка, услышала каменный стук. Больше всего в волнение пришел эльф. Он с въедливостью сыщика потребовал, чтобы я припомнила, с какой громкостью и частотой раздавался тот стук. Если бы я не знала, что у камней не может быть сердца, я решила бы, что это оно. Поделилась я наблюдением, чем вызвало волнение королевы. «Каменные тролли?» Король снял с головы золотую обруч и вытер платком лоб, на котором остался след от короны. «Я слышал о них, но никто и никогда не видел их воочию». «Почему нет? Сказки о сиренах уже ожили», — заявил Леодор, кинув взгляд на двух топчущихся возле короля стариков. Те, почувствовав внимание эльфа, сжались. Он презрительно хмыкнул. «Теперь ваш черед, уважаемые советники, поведать нам, как справиться с троллями. Насколько я знаю из тех же былин, магия их не берет, меч тоже, огонь и вода им не страшны. Как будем сражаться с напастью, когда они полезут в окна королевских покоев?» «Почему он говорит с ними так неуважительно?» — шепотом я спросила у Венчера. Мы заняли дальний угол кабинета. «Это королевские маги. Они до последнего уверяли, что появление камней – природное явление, и бояться не стоит. Мол, почва всегда выталкивала камни наружу. Но твое заявление, что у камней бьется сердце, разрушило их утверждение. Вечно стараются вылезти, чтобы показать себя. Сколько раз говорил сестре, что советников прежнего короля надо гнать в зашей. Вредители. Может, они с врагом заодно?» «За ними ведется наблюдение. Пока никаких подозрений. Я все больше склоняюсь, что в крупную игру вступил Сагосский император. И Иракия для него кость поперек горла. Знать бы, как справиться с троллями и какие еще сюрпризы готовит этот подлец. Сиренами худо-бедно разобрались. Выстрел в голову, и ей наступает конец. А чтобы не слышать пение, воск в уши». «Думаешь, и они сегодня здесь появятся?» — спросил я, боязливо посмотрев на камень. «Вполне возможно. Я уже шепнул сестре о порталах, которые открываются в каминах». «Но как защитить королеву от троллей? Им голову ружьем не отстрелишь». Я перевела взгляд на Патрисию. Она устала. Бледное лицо, обескровленные губы. А ведь совсем недавно была красивой женщиной. Что же со всеми ними здесь происходит? «Во дворце есть потайные комнаты, о которых мало кто знает. Не найдут, если не начнут разносить замок по кирпичику. Тебе тоже придется туда спуститься. Там каминов нет и никогда не было. Так что сиренам взяться неоткуда». «Нет, я с тобой». Я схватил Венчура за руку, словно нас уже собирались разлучить. «У нас мало времени». Король повысил голос, чтобы мы перестали шушукаться. «Слишком поздно мы узнали, что в королевство вторглись иномирные твари. Ясно, что их наняли, и кроме Сагосского императора, зуб на нас точить некому. Остальные соседи слабы финансово и магически, чтобы устроить настолько масштабное нашествие. Через час я жду от всех вас предложения о способах борьбы с троллями». После этой речи всех непричастных к военному делу попросили удалиться. Я обещала дождаться Венчура во флигеле. Он послал вместе со мной двух воинов, которые должны были заделать камин и охранять меня до появления хозяина флигеля. Не очень веселая компания, но я понимала беспокойство паромщика. Часы ожидания проходили в томлении. Я видела, как забивали окна во дворце, как устанавливали пушку, единственную надежду, что они справятся с троллями. Некоторые жерла развернули в сторону дворца, чтобы бить в спину тех троллей, что уже подобрались под самые окна. Но никто так и не понимал масштаб заговора. Бойня начнется по всей стране или только в столице. Я разгуливала по дому. От нечего делать заглянула в комнату, в которой обычно останавливались подружки Венчура. Здесь тоже покопался сыск, но не стал трогать оставленную любовницами одежду и всякую мелочь, вроде гребешков, лент и шарфов. Я решила занять себя тем, что складывала вещи в простыни и увязывала их в узел, чтобы потом выкинуть. Венчур мой, и в доме не место памятным вещам других женщин. Когда я добралась до туалетного столика с его многочисленными ящиками, с удовольствием выкинула хранящиеся там баночки с кремами и помадами. Даже нашла записки с признанием в любви, которые тут же изорвала на мелкие клочки. Мое внимание привлек небольшой альбом. На его обложке была мастерски нарисована девичья спальня в розовых тонах. К моему разочарованию, внутри он оказался пуст. Но заходящее солнце, отбрасывая косые лучи, помогло понять, что в альбоме все же писали. Правда, страницу вырвали. Я заметила оставленный оттиск карандаша на следующем альбомном листе. Помню по детективам, как можно проявить текст, я покопалась в столе и нашла простой карандаш. Почеркав им, успешно проявила первую строку и смогла прочесть. «Носи альбом всегда с собой, не расставайся с ним». Я хмыкнула, понимая, что альбом предназначался для описания романтических чувств. Не хватало только цветочков и сердечек, пронзенных стрелой. Я хотела уже выбросить его, но, мучимая скукой, решила все же узнать содержимое второй строки. «Не обожжет тебя огнем рисованный камин. Не явись ко мне сегодня, фея, я швырнула бы альбом в кучу мусора». Но меня насторожило упоминание о камине. Я закрыла альбом и уставилась на рисунок девичьей спальни. Камин занимал в ней центральное место, тщательный, почти натурально выписанный. «И что дальше?» — спросила я саму себя. «Сделаем из мухи слона». И тут я вспомнила слово, что произнесла сирена, когда открывала портал. «Фреур!» — прошептала я, погладив пальцем нарисованное пламя. И в ужасе отдернула руку. Камин стал горячим. Кроме того, начался обман зрения. Мне казалось, что розовая комната увеличивается в размере. Я на мгновение закрыла лицо ладонями, чтобы прекратить галлюцинацию, навеянную игрой разума. Но когда убрала их, обнаружила себя в этой розовой комнате, стоящей на мягких лапках, и меня неумолимо затягивало в камин. «Леди, с вами все хорошо?» послышалось из соседней комнаты. Кто-то рванул дверь, но я успела выдать только долгое «мяу», прежде чем меня успела поглотить тьма.